Суровый аббат был совершенно не в курсе того, что занимало высшее общество. Через своих же друзей и инсинистов он имел довольно точные сведения об этих господах, проникавших во все салоны благодаря своей крайней готовности услужить всем партиям или благодаря богатству, часто приобретенному постыдным путем. В этот вечер он в течение нескольких минут с полной откровенностью отвечал на вопросы, интересовавшие Жульена, потом внезапно прервал разговор, высказывая сожаление и упрекая себя за данные им дурные отзывы. Для него, желчного инсиниста, почитавшего христианское милосердие своим долгом, жизнь в свете была постоянной борьбой. «Ну и лицо этого аббата Пирара», — сказал мадемуазель де Лямоль, когда Жульен подходил к дивану. Жульен рассердился на эти слова, хотя Матильда и была права. Бесспорно, Пирар был наичестнейший человек в этой гостиной. Но лицо его, красное, угреватое, отражавшее угрызение совести, было в эту минуту безобразно. «Судите после этого по физиономиям», — подумал Жульен. «Именно в то время, когда он по своей щепетильности упрекает себя в маленькой погрешности, нам он представляется безобразным. А вот у господина Напье, известного шпиона, на лице написана чистая безмятежная радость. Между тем, в смысле внешности, аббат Пирар пошел на большие уступки, он нанял себе лакея и стал хорошо одеваться». Жульен заметил вдруг что-то необычное в гостиной. Все глаза устремились к дверям, и наступила тишина. Лакей произнес фамилию барона де Толли, на которого обратили общее внимание во время последних выборов. Жульен подошел ближе, чтобы хорошо его рассмотреть. Барон был председателем в одной из избирательных коллегий. Ему пришла блестящая мысль стащить бюллетени с голосами одной из партий, а чтобы возместить их число, он, соответственно, заменял их своими, с угодной для него фамилией. Эта смелая проделка была замечена некоторыми избирателями, которые поспешили поздравить барона де Толли. Старичок еще не оправился от этой неприятной истории. Злые языки поговаривали о каторжных работах. Маркиз де Лямоль принял его холодно, и барон скоро удалился. «Он нас покинул так быстро, потому что торопится к господину Конту», — сказал граф Шальве. Все засмеялись. Конт — известный фокусник. В этот вечер в гостиной господина де Лямоля, его прочили в министры, перебывало много безгласных больших вельмож и масса интриганов с сомнительной репутацией, но людей остроумных. Среди этого общества выступал впервые юный Танбо. Если взглядом его недоставало известной глубины, то недостаток этот возмещался, как мы увидим, далее особой энергией его речей. «Отчего не приговорить этого человека к 10 годам тюремного заключения?» — говорил он в то время, как Жульен приближался к его группе. «Гадов следует заключать в самые глубокие подземелья, во мраке которых они были бы заживо погребены, иначе их яд крепнет и становится еще опасней. Какой смысл приговаривать его к штрафу в 1000 IQ? Он беден, допустим, это лучше, но ведь эту сумму заплатит за него его партия. Следовательно, назначить 500 франков штрафа и 10 лет подземной тюрьмы». «О, Боже! Тоже это чудовище, о котором он говорит», — думал Жульен, удивляясь сильным выражением и порывистым жестом своего товарища. Маленькое, узкое и худое лицо любимого племянника-академика было в эту минуту отвратительно. Жульен вскоре понял, что речь шла о величайшем современном поэте. «Вот чудовище!» — вскричал Жульен чуть не вслух, со слезами негодования на глазах. «Подожди, низкий бездельник! Я припомню тебе эти слова». «Вот, однако, каковы, — думал он, — заблудшие чадо партии, руководимой в числе прочих маркизом. Сколько этот знаменитый человек, которого он поносит, мог бы получить орденов, должностей с большими окладами, если бы продался, я не говорю подлому министерству господина Нерваля, а одному из более или менее честных министров, которые перед нашими глазами сменяли друг друга. Аббат Пирар издали сделал знак Жульену после того, как маркиз де Ламоль что-то сказал ему. Жульен в эту минуту выслушивал с опущенным взором жалобы одного епископа, а когда, наконец, освободился и мог подойти к своему другу, он увидел, что его опередил маленький подлый Танбо. Этот уродец ненавидел аббата, считая его виновником хороших отношений маркиза к Жульену, но, тем не менее, усиленно ухаживал за ним. «Когда же смерть избавит нас от этой старой падали?» Так с библейским пылом выражался этот мелкий писака, говоря об уважаемом лорде Голланде. По правде сказать, Танбо знал хорошо биографии всех современных людей. И он только что перед этим вкратце описал всех, кто мог добиваться некоторого влияния в царствовании нового короля Англии. Аббат Пирар перешел в соседнюю гостиную, куда за ним последовал Жульен. «Предупреждаю вас, маркиз не выносит писак, это его единственная антипатия. Знаете свою латынь, греческий, если возможно, историю египтян, персов и так далее, и маркиз будет вас уважать и превозносить как ученого. Но имейте в виду, никогда не пишите по-французски, особенно о вещах важных и не соответствующих вашему положению в свете, иначе он назовет вас бумагоморателем, и вы потерпите полную неудачу. Живя в доме большого сановника, вы должны знать слова, сказанные герцогом де Кастри о Даламбере и Руссо. Тоже берутся обо всем рассуждать, они имеют и тысячи экюрианты. Однако здесь все известно, — подумал Жульен. — Как у нас в семинарии. У него было написано довольно напыщенным слогом 8 или 10 страниц. Это было нечто вроде похвального слова вместе с биографией старого лекаря, сделавшего, по его словам, из него человека. — Ведь эта маленькая тетрадка всегда была заперта на ключ, — сказал себе Жульен. Он тотчас пошел к себе наверх, сжег рукопись и возвратился в гостиную. Блестящие плуты уже ушли. Оставались особые, украшенные звездами. Вокруг стола, внесенного прислугой уже накрытым, сидели 7-8 дам наиболее знатных, набожных и жеманных от 30 до 35 лет. Было уже за полночь, когда вошла блестящая супруга маршала де Фервака, прося извинить ее за позднее появление. Она поместилась рядом с маркизой. Жульен был глубоко смущен, ее глаза и взгляд сильно напоминали ему госпожу де Рональ. Кружок мадемуазель де Ламоль был еще в полном составе. Со своими друзьями она занималась тем, что насмехалась над несчастным графом де Толером. Он был единственным потомком известной еврейской фамилии, прославившейся своим громадным состоянием, которое они приобрели, сужая королей для войн с народами. Глава семьи недавно умер, оставив сыну 100 000 кью ежемесячной ренты, и имя, увы, слишком хорошо известны. Такое исключительное положение требовало от него характера или простоты и большой силы воли. К несчастью, граф был безвольным простачком, и только окружавшие его льстицы внушали ему различного рода претензии. Господин де Кейлюс утверждал, что графу внушили намерение просить руки мадемуазель де Ламоль, за которой тогда усиленно ухаживал маркиз Круазнуа, будущий герцог и обладатель 100 000 ренты. «О, не клевещите на него, будто он имеет какое-либо желание», — жалобно сказал Норбер. «Если чего не доставало несчастному графу Толлеру, так это именно способности чего-либо желать». С этой особенностью своего характера он вполне был бы пригоден занять место короля. Постоянно спрашивая у всех советы, он не имел мужества следовать ни одному из них до конца. «Его физиономия может служить постоянной утехой для него самого», — говорил мадемуазель де Ламоль. В ней отражалась какая-то особая смесь беспокойства и разочарования. Но временами у графа появлялись приступы мании величия и той резкости в обращении, которая свойственна самому богатому во Франции человеку, особенно если он не дурен с собой и не достиг еще 36 лет от роду. «Он застенчиво нахален», — сказал про него господин Круазнуа. Граф де Кейлюз, Норбер и 2-3 молодых человека с усиками поиздевались над ним сколько хотели, чего тот и не заподозрил, и, наконец, около часу ночи отпустили его домой. «Неужели при такой погоде ваши знаменитые арабские лошади ожидают вас у подъезда?» — спросил его Норбер. «Нет, сегодня новая упряжка, гораздо менее ценная», — ответил господин де Толяр. «Левые стоят 5000 франков, а правые не более 100 луидоров, но, поверьте, их запрягают только ночью, и то потому, что ход у них такой же, как у тех». Слова Норбера заставили графа задуматься над тем, что человеку с его положением вполне приличествует иметь страсть к лошадям, но что оставлять лошадей мокнуть под дождем не следовало. Он уехал. А через минуту после того разошлись и остальные гости, продолжая издеваться над графом. «И так, — думал Жюльен, слыша их смех на лестнице, — граф дал мне возможность видеть и другую крайность моего положения. У меня нет годовой ренты, даже в 20 луидоров, а рядом со мной человек получает столько же каждый час, и все над ним издеваются. Такое зрелище может исцелить от зависти».